Глава 6. Париж, июль 1961 года. Эспланада инвалидов была пустынна. Только редкие проезжающие мопеды нарушали покой. В тени каштановых деревьев они и Мария Луиза устроились на скамейке. Нашей скамейке, как часто говорят старики, которые больше всего на свете любят постоянство в привычках. Летом они почти каждый день встречались в скверике на углу бульвара. В послеполуденной неге, среди зарослей калины и аукубы, время текло неспешно. Обе женщины, которым было уже за 80, обменивались последними местными новостями или обсуждали погоду. Реже вспоминали близких. Они со своим неизменным высоким пучком в плессированные юбки и блузки с рюшами вытянула ногу, которая болела из-за приступов артрита. Несмотря на июльскую жару, на ней были толстые белые хлопковые чулки. Они сползали и собирались в гармошку над открытыми сандалиями. У ее ног стояла плетеная корзина. К старости они словно начала врастать в землю. Рост 1,73 м остался в прошлом. Властная первая леди превратилась в изможденную старушку. Кроме сына и нескольких верных друзей, они больше никто не навещал. Она как будто растворилась во времени, стала невидимкой. На улицах квартала Гро-Кайю она выглядела обычной прохожей, чье прошлое было известно лишь немногим соседям. После смерти маршала прошло 10 лет. С тех пор она хранила в сердце память о нем и неустанно боролась за его реабилитацию. С помощью адвокатов она стучалась во все двери, добиваясь пересмотра судебного процесса и переноса праха маршала с острова Е в мемориал Дуамон, который он выбрал местом своего последнего упокоения. До сих пор власти мужчины оставались глухи к ее призывам. Но они не сдавались. Она была намерена до конца бороться за память и честь своего дорогого Филиппа. Сидящая рядом с ней Мария Луиза была одета в блузку кремового цвета с брошью на воротнике. Из украшений на ней было лишь еще одно — небольшое кольцо-печатка на безымянном пальце. Пребывая в задумчивости, она смотрела сквозь большие дымчатые очки на колышущиеся тени листьев каштана в крупных пятнах света. Она внимательно слушала откровения жены маршала. Более 40 лет Мария Луиза была рядом с ней, разделяя не только простые минуты дружеского общения, но и некоторые радости. Теперь, на закате жизни и после стольких пережитых трагедий, эти мгновения счастья казались ей невообразимо короткими. Со взглядом, устремленным вдаль, словно цепляясь за что-то невидимое, она медленно проговорила. «Подумать только! Через неделю будет 10 лет». Мария Луиза не шелохнулась. Она молчала, погрузившись в раздумья. Прошла минута. Она подняла голову и посмотрела на далекий горизонт, в том же направлении, что и ее подруга. «Его земная жизнь подошла к концу, но мы знаем, что душой он с вами. Всегда рядом. Будьте уверены, его любовь вечна». Анни закрыла глаза, перебирая в памяти события прошлого. Вновь воцарилась тишина. И тут в сквере появился ребенок, которого сопровождал хромой мужчина. Мальчик побежал дальше по дорожке, а мужчина остановился у скамейки, на которой сидели две старушки, и, сняв фуражку, вежливо поклонился. «Мадам супруга маршала? Мадам маркиза?» Обе женщины подчеркнуто холодно кивнули в ответ. Мужчина двинулся дальше, подволакивая негнущуюся ногу. Чуть поодаль он присел на другую скамейку, развернул газету и погрузился в чтение. Время от времени поглядывал на играющего ребенка. Этим ребенком был я. Шли минуты. Скамейка, на которой сидели женщины, теперь находилась в тени. Солнце скрылось за дворцом инвалидов, высокие стены которого дарили приятную прохладу. «Мне пора домой», — сказала Анни. «Я посижу еще немного», — ответила Мария Луиза. Жена маршала наклонилась, чтобы поднять сумку, затем встала, тяжело опираясь на трость. Прежде чем побрести домой, она в последний раз обернулась к подруге. «Спасибо, Мария Луиза. Спасибо, что ты была рядом». Мария Луиза проводила ее взглядом из-под темных очков. Жена маршала двигалась медленно, грузно, периодически останавливаясь, чтобы окинуть взглядом лужайки и кусты берючины. Ее массивный силуэт становился все меньше и меньше и вскоре слился с горизонтом. Мария Луиза осталась сидеть под каштанами, ощущая себя все более и более одинокой в этом веке. Мир больше не принадлежал ей и давно уже не был ей интересен. Время, поняла она, пролетело незаметно. Еще вчера она ездила на конных экипажах и сидела под позолоченными потолками, а потом эти опереточные декорации распахнулись, открыв ей закулисный мир, о глубине которого она и не подозревала. Сегодня все эти люди уже исчезли, сметенные с лица земли страшными трагедиями или перемолотые временем, которое, следуя непреложному правилу, никогда не проигрывает битву с живыми. Ее мать Эрнеста, сестра Люси, дочь Магда, кузина Сюзанна, муж Луи — все ушли в мир иной. Она посмотрела на ребенка, который играл у дерева, рисуя веткой круги на гравии. Сквер вот-вот закроется. Она поднялась и ушла. 30 января 1962 года жена маршала испустила последний вздох в своей квартире на площади Турмобур. Под бледным зимним солнцем немногочисленные прихожане медленно шли по улице Сен-Доминик к церкви Сен-Пьер-Дю-Гро-Кайю. Среди похоронной процессии была женщина в трауре, провожавшая в последний путь свою подругу. Она беззвучно плакала, кутаясь в мантилью. Через два года, 9 января 1964 года, пришел и ее черед покинуть этот мир, который принес ей столько бед. Последняя из выживших во Вселенной, поглощенной призраками, Мария Луиза унесла свои тайны в могилу.